Добрый день, дорогие радиослушатели! Здрасте! Вас приветствуем на кухне Кришны. Бхакта Володя и Ниргуна Деви Даси. И сегодня, как всегда, мы готовим для Кришны новое и хорошее блюдо. Ну, конечно, потому что для Кришны всегда нужно готовить только хорошее блюдо. И вот когда наступает сезон обилия овощей и фруктов, самый раз приготовить что-нибудь овощное – и интересное. Вот, допустим, блюдо, которое называется «Таматар панир малай». Ух ты, такое длинное название, это, интересно. Это на самом деле в переводе на русский язык «жареные помидоры с сыром». И вот я принесла помидоры, готовый панир, то есть индийский сыр. И сейчас мы займемся служением для Кришны. Мы помыли заранее пол на кухне, и вот теперь самый раз мыть помидоры, Володя. Помыть надо их и порезать, пока я буду рассказывать об этом блюде. Нет, пожалуйста, помоги. Хорошо, а резать мы будем как, вдоль или поперек? На дольки или вот так, вот знаете, вот как хлеб? Какой хлеб? Ну вот пополам, потом еще раз пополам. Очень просто, чтобы потом обжарить. То есть дольками? Да, дольками. Ясно. Да, чтобы потом обжарить. Понятно. Итак, блюдо «Таматар панир малай». Оно может подаваться как отдельно, так и вместе с другими блюдами. Но для разнообразия можно немного изменить рецепт, который я вам потом буду диктовать. То есть можно уменьшить количество панира и добавить, допустим, 2 чашки отварного на пару зеленого горошка. Или поджаренные до золотистого цвета кочешки цветной капусты. Это блюдо, жареные помидоры с сыром, рекомендуют готовить в кархае. Кархай – это такая очень удобная сковорода сферической формы, довольно глубокая. Итак, запишите, пожалуйста, рецепт. Нужно взять 6 средних помидоров. Но не по качеству средних, а по размеру. И также нужно взять 450 грамм панира. То есть индийского сыра или прессованного творога, который, конечно, лучше всего сделать заранее и сделать самим. Ну и, конечно же, нам понадобится топлёное или растительное масло. А топлёное масло, для тех, кто не знает, его еще также называют ги. И понадобится нам масло 3 столовые ложки. Ну и, конечно, понадобятся пряности, которые вы, пожалуйста, выложите заранее. Итак, приготовьте семян кумина 2 чайные ложки. Ну и куркумы нам понадобится 1 чайная ложка. Еще понадобится нам соль. 2 чайные ложки. Молотого черного перца 1/2 чайной ложки. Еще раз повторяю, молотого черного перца 1/2 чайной ложки. И очень хорошо к этому блюду добавить сметану. Сметаны нужно будет 150 миллилитров или 2/3 чашки. Ну и, конечно же, нам понадобятся нарубленные листья кориандра или петрушки. Примерно это будет 2 столовые ложки. Вот и весь такой простой и такой короткий рецепт. Всего-навсего помидоры, немного сыра и кое-какие пряности. Ниргуна, все гениальное просто. Да. Итак, вот завернутый в марлю панир, его нужно промыть под струей холодной воды и в течение примерно вот 1 минуты И нужно будет при этом отжать его. Но если у вас панир уже порезан на кубики, это очень хорошо. Вот у нас в данном случае он уже порезан. Володя так быстро старается, что уже почти ничего не осталось сделать, как вот разогревать масло. Иргуна, хороший у вас помощник, а? Да, конечно, напрашиваешься на комплименты. Ну, если панир ваш пока еще влажный, нужно разломать его на крупные кусочки или порезать на кубики примерно размером 2 сантиметра. Нужно помыть помидоры, как это сделали мы, и разрезать их примерно на 8 долек каждый. На 108 долек. Нагреть масло. Если у вас нет ги, можете использовать растительное. Вот мы нагреваем масло в кархае. Если у вас нет кархая, вот замечательной такой сковороды, можете использовать любую сковороду. Но желательно, чтобы это была толстодонная сковорода или кастрюля среднего размера. Как помидоры. Разогреваем масло. И вот нужно будет начать с крупных пряностей. Как я уже не раз говорила, сначала сыпят семена, а затем уже порошкообразные пряности. Итак, мы сыпем семена кумина. И как только они потемнеют, а это должно произойти примерно через 30 секунд, мы добавим помидоры. Да, вот очень хорошо, но нужно при этом размешивать, Володь, вот эти семена кумина вот ложечкой хорошенько. Да, ладно. Они, конечно, не сгорят в таком обилии масла, но тем не менее... Зато быстрее равномерно обжарится. И вот они потемнели, и мы кладем помидоры. И затем будем осторожно их переворачивать, пока они немного не зарумянятся. Они так румяны, куда же больше-то? Ну вот они, оказывается, должны еще чуть-чуть зарумяниться. Потемнеть немножечко. Вот такое румяное блюдо мы сегодня готовим для Кришны. Да, итак, мы, напоминаю, готовим сегодня жареные помидоры с сыром, которые называются на санскрите «таматар панир малай». Ниргуна, это вы мне говорите? Ну, это я говорю для тех наших радиослушателей, которые только подключились к нашей волне. Ниргуна, представляете, они только подключились к нашей волне и тут же попали на кухню Кришны. Во, повезло. Да, действительно повезло, потому что кухня-то у нас необычная. Чем же отличается наша кухня от других? Вот интересно, знают наши радиослушатели или нет? Ниргуна, я думаю, что те, кто слушают, они знают, а те, кто не слушают, для них мы можем сказать, она отличается трансцендентностью и безубойностью. Да, и особой забойностью. Забойностью духовной, наверное. Да. В том плане, что наша кухня вегетарианская, и все мы, что здесь делаем, все, что мы готовим, мы предназначаем для верховной личности Бога Кришны. Никак не меньше. Да. Ну и при этом, конечно, стараемся все делать с любовью. С любовью. И старание это особое, это старание непростое, это старание духовное. Да, и чем больше вы делаете с любовью, тем больше любовью вы наполняетесь, потому что насколько человек предается Кришне, настолько Кришна отвечает ему. Так Кришна говорит в Бхагавад-гите. Даже если вы стараетесь служить Кришне на кухне Кришны. Да нет, я думаю, что Кришна дает нам гораздо больше, чем можем мы себе представить и чем мы это делаем. Безусловно. Сами. Мы такие маленькие. И говорится, что ты сделал Кришне один шаг, а он к тебе навстречу тысячи шагов. Да. По крайней мере, 10. Да, представляете, вы делаете одно блюдо, он вам 10. Да, именно так. Именно так. И каждое блюдо, приготовленное вами, оно в 10 раз сытнее, 10 раз вкуснее, чем обычное блюдо. Мы вам это обещаем. Так что присоединяйтесь. Сегодня мы готовим жареные помидоры с сыром. Блюдо очень простое, готовится очень быстро. Вот я смотрю, здесь в книге написано время приготовления 40 минут. А наши помидоры вот уже, по-моему, на стадии полуготовности. Да. Вот они уже очень хорошо поджарились. Видимо, это время имеется в виду приготовление... вот панира, пока вы его сварите, пока вы его отожмете и порежете. Ну, а те, кто не знают, как готовить панир, мы можем заодно и напомнить. Конечно. Ниргуна, мы про этот панир, про этот сыр уже так много рассказывали, что даже я, коли южный поваренок, запомнил. Я помню, что там было молоко и еще лимон. Лимонный сок. Лимонный сок. Да, ты совершенно правильно говоришь. И я напомню пропорцию. Молока надо по рецепту 2 с небольшим литра, то есть 2,3 литра или 10 чашек. И при этом 5 столовых ложек лимона, лимонного сока. точнее, если у вас нет под рукой лимонного сока или лимона, можете использовать лимонную кислоту. Ни в коем случае не серную, не соляную. Да, лимонную. Только лимонную. 2 чайные ложки на 10 чашек молока. Можно также использовать вместо лимонного сока для закисления йогурт. Его надо взять 300 мл. Или кислой сыворотки, но ее понадобится уже гораздо больше. То есть 2,5 чашки. И должна быть при этом достаточно большая, естественно, посуда. Большая кастрюля. Да, и большой аппетит, потому что это немаловажно. Да. Ну и нужно будет поставить молоко на средний огонь в кастрюле достаточно большой, чтобы молоко, поднявшись, конечно же, не убежало. А вот оно имеет такое свойство убегать, поэтому нужна большая кастрюля. И пока молоко нагревается, нужно приготовить это самое свертывающее вещество. То есть лимонный сок, лимонную кислоту или что-то другое. И к тому же приготовить дуршлаг, выстелив его 2 слоями марли. И поставить нужно дуршлаг на сосуд для стекания сыворотки. Когда молоко начнет подниматься, добавьте к нему, пожалуйста, свертывающее вещество. Ну, то есть лимонную кислоту или лимонный сок. Почти сразу же, как по волшебству, губкообразный панир отделится от прозрачной желто-зеленой сыворотки. И нужно будет тут же снять кастрюлю с огня. Если сыворотка при этом не прозрачная, а такая белесая, то нужно поставить кастрюлю снова на огонь и добавить еще немного сворачивающего вещества. Ни в коем случае не держите панир на огне слишком долго, иначе он получится жестким. Да, он получится такими жесткими крупинками. И такой сыр, такой панир мало кто любит. При этом он, конечно, не будет резаться такими кубиками и будет все время рассыпаться. Имейте это в виду. После полного разделения сыворотки и творога снимите кастрюлю с огня и откиньте панир в марлю. Ну и затем промойте его под струей холодной воды. Но примерно с минуту, чтобы он стал плотнее и чтобы удалить свертывающее вещество, которое может испортить вкус панира. Ну и затем нужно отжать остаток жидкости следующими способами, которыми мы сейчас вам скажем. Если вам нужен плотный панир для изготовления кубиков сыра, вот как в данном случае, ну или каких-то творожных сладостей, нужно связать марлю, в которой он находится, и положить на некоторое время под пресс. Чем дольше панир будет находиться под прессом, тем тверже получится. Ну, если у вас не нашлось никакого пресса, есть время для того, чтобы ждать, можно повесить сыр в марле и оставить, пока не стечет вся влага и панир не затвердеет. И совет номер 2. Если вам нужен мягкий творог, просто затяните марлю потуже и выжмите воду. Ну и при этом можете использовать его буквально через полчаса. Вот такой замечательный панир. Вот так его просто на самом деле делать. Ну, а сейчас мы вернемся к нашему блюду. Напоминаю, мы готовим сегодня жареные помидоры с сыром. Вот мы их продолжаем жарить, осторожно переворачивая. И теперь пора, по-моему, добавлять уже кусочки сыра. И вместе с кусочками сыра мы кладем пряности. Куркуму кладем, соль и перец. Напоминаю, куркумы 1 чайная ложка, соли 2 чайные ложки, а черного молотого перца 1/2 чайной ложки. Все вот очень просто. И также мы поджариваем, осторожно при этом помешивая еще пару минут, стараясь вот не разломать кусочки паниров и помидоров. Когда у вас общая такая масса, это напоминает какую-то икру. Конечно, многие это любят, но все-таки блюдо выглядит более эстетично, когда вот кубики панира сохраняют свою форму, и помидоры тоже не смешиваются с творогом. Итак, вот аккуратно размешиваем. Ну, а тем временем, Володя, да. Я хотела бы напомнить нашим радиослушателям, что пряности в наших блюдах имеют немаловажное значение. Ну, еще бы. Мы об этом тоже не раз говорили, но, как говорится, повторение – это мать учения. Да, потому что о пряностях можно говорить бесконечно. Их такое разнообразие – целое море и океан фантазии. Да. Итак, пряности. Начать, если пряности употреблять. Специи здоровья для вас без хлопот. Жить без болезней с года в год. Избавит от тягот больничного царства. Пряности – это жизнь без лекарства. Не пользуйся химией в угоду веку. Немного пакетов заменит аптеку. Специи здоровья вам до конца. Красота тела и свежесть лица. Запахи могут не только сладить, могут они и болезни лечить. Астму поборешь, будешь молодец, нюхая траву тимьяна или чабрец. Бадьян от простуды тоже хорош, он лечит легкие, туберкулез. Ты его раньше от кашля вкусил, с детства знакомый пиктусин. Когда сезон простуд начинается, умные люди имбирем запасаются. Быстро поможет и хвалят не зря, чай с корицей имбиря. Когда экология наша хромает, пряности наши продукты спасают. Съедобными будут овощи, фрукты, если добавите пряность продукты. Пряности уничтожают яды, подчас корнеплоды ими богаты. В запахах гвоздичных, коричных, имбирных, все антисептики в маслах и эфирных. Финансами сели на мель, нужны витамины, жой Финхель. Финхель, витамины, рекордсмен, пользуйся нищий и бизнесмен. Если тебе недоступен лимон, порошок манго не хуже, чем он. 30 раз больше витамина С, чем в одном таком цитрусе. В овощи сыпь, калинжи, семена, себя обеспечишь витамином А. Обычным продуктом разнообразие, фрукт неповторимый и прекрасный. Продуктов вкус, специи наши, мотай на ус. Много сюрпризов ожидает вас. Кардамон открыть может третий глаз. Кумин он исправит зрение изъян. Духовное зрение подарит шафран. Если, конечно, не в кофе кладете, мир и понимание точно разовьете. С глаз уберет пелену и туман. Благостным сделает вас шафран. Прибудет сострадание и доброта. Поистине царственна пряность та. Могут все наши советы, если вы мясо едите при этом, другим причиняя страдания боль. Если вы пьете, к тому же алкоголь, грубый все удовольствия и не оставь, много лучше есть на свете. Чем тоньше аромат, тем тоньше чувство букета составить, это искусство. Пусть специи помогут вам уйти к Богу по духовному пути. Приятное с полезным вы совмещаете, если пряности вы применяете. Охотно секреты откроем для вас, действительно пряности высший класс. С тысячелетий до наших дней берите рецепты, бери и владей! Ну вот, мы уже все пряности положили, сейчас мы их ставим на место. Ой, какая вкуснятина, как пахнут замечательно! Володь, да. Ну что ты делаешь? А не так, да? Ну, Володя, ну ведь нельзя же нюхать, ты ведь не неофит, и тебе не простит, но у тебя пряности не третий глаз открылся, а второе обоняние. И это сейчас совершенно не кстати, потому что, наверное, наши слушатели помнят, а ты вот забыл, что нюхать на кухне Кришны очень не рекомендуется. Сначала должен насладиться всеми запахами и вкусами Кришна. Ведь мы для него готовим на нашей кухне, для него и стараемся. То есть нюхать можно только после того, как Кришна уже отведал нашу пищу. Да, естественно. И даже те пряности, которые ты еще не применяешь, тоже нюхать не рекомендуется. Понятно. Значит, нюхать буду потом. Да. Да. Итак, вот мы приготовили уже панир. И помидоры уже пожарились, все вместе пожарилось. Напоминаю, что если вы заменяете панир горошком или вот какими-то другими овощами, допустим, цветной капустой, то нужно добавлять вот этот горошек вместе с паниром. И очень важно, перед тем, как снять кастрюлю, или вот в данном случае кархай, с огня, залить содержимое этого кархая или кастрюльки, или вашей сковороды сметаной. Вот сметаной у нас, напоминаю, 2/3 чашки на 6 помидор. И вот мы сейчас заливаем, перемешиваем. Ну, особо мешать не надо, все и так размешается. Ну, и нужно подавать все это горячим, украсив кориандром или петрушкой. Ну и теперь, когда все готово, нам ничего не остается, как предложить это замечательное блюдо Кришне. Ниргуна, вы так говорите, вот как многие преданные говорят, что вот нам ничего не остается, как только служить Кришне. Да, действительно, действительно, это самое, самое разумное, потому что все остальное не так интересно. По сравнению с этим, да? Да, да, по сравнению точно. Со служением Кришне. Это действительно доставляет огромную радость. Итак, вот теперь мы будем предлагать все это, и для этого будем читать по традиции Маха-мантру Хари Кришна и звонить в колокольчик, призывая Кришну прийти к нам и вкусить это блюдо. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, иногда добавляют Кришна Кришна, на своем родном языке, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, любви и преданности, Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, пожалуйста, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И вот пока еда предлагается Кришне, мы нашим радиослушателям еще расскажем кое-что о панире. Кое-что, это очень важно. Да, кое-какие полезные советы. Вот, кстати, панир, именно свежий творог, не прессованный, иногда называют ченой. А вот прессованную чену, именно прессованную, паниром. Так что есть небольшая разница. Но, тем не менее, существует пропорция определенная для приготовления панира. Если у вас маленькое количество молока, не как вот в данном рецепте, то, естественно, и будет определенный выход панира. Так, к примеру, существует такая таблица. Вот количество молока 0,6 литра соответствует выход панира 100 грамм. Это я имею в виду панира ченны, мягкого панира, свежего творога. А вот прессованного панира из этого количества молока выйдет уже 75 грамм. Ну, Ниргуна, ну так неинтересно. Прессованного меньше получается. Но зато ведь он прессованный и не рассыпается. А вот количество молока, допустим, в 1,7 литра соответствует выходу панира 250 грамм. И, соответственно, прессованного творога 200 грамм. Ну, а если количество молока с творожного будет 3 литра, то выход панира в граммах будет 400, а выход прессованного панира в граммах будет, ну, к сожалению, 350. Если вы запишете эти цифры, они вам, надеюсь, пригодятся, когда вы будете готовить панир к какому-то следующему вкусному блюду. Еще у панира, при приготовлении панира, существуют кое-какие вот, тонкости. Если вы не знаете, то знайте, что лимонный сок придает паниру слабый кислый вкус. И для сворачивания, вот, допустим, маленькой порции требуется примерно 1 столовая ложка лимонного сока. Также вот, кислый вкус придает и лимонная кислота. Но для получения хорошего плотного творога нужно сначала эту лимонную кислоту развести в небольшом количестве теплой воды. Не просто бросать кристаллы в молоко, а примерно развести в одной чайной или хотя бы столовой ложке воды. Ниргуна, интересно, как это вы поняли, что лимон придает кислый вкус? Но ведь молоко на самом деле нейтрализует очень многие вкусы. Угу. Вот, потому что вот оно обладает, да, обладает таким нейтрализующим свойством. Угу. И, кстати, при отравлении очень многие именно спасаются молоком. Вот еще есть такое достоинство молока. Так что молоко, оно гасит вкусы. Но, тем не менее, вот если будете створаживать, то чем больше лимона, тем более такой кислый будет вкус. Итак, чтобы не получить очень крупичатый творог, я напоминаю, что для сворачивания, допустим, 0,6 литров молока требуется около половины чайной ложки лимонной кислоты. Чтобы получился творог более мягкий, то очень хорошо использовать также йогурт. И некоторые повара именно предпочитают йогурт. И перед добавлением йогурта к кипящему молоку нужно также разбавить его небольшим количеством теплого молока, не водой, а теплым молоком. И для сворачивания 0,6 литра молока требуется йогурта 4-5 столовых ложки. Но также используется для изготовления панира сыворотка. Ее потребуется уже гораздо больше, как я говорила. Сыворотка, оставшаяся от свернувшегося молока. И вот она должна быть очень кислой, прокисшей достаточно, чтобы вот как раз сворачивать хорошо. Иначе она будет очень долго сворачивать, и вам надоест, в конце концов, ждать, когда же начнется вот такой цвет, когда начнет получаться такой цвет зеленоватой сыворотки. И сыворотка должна простоять и прокиснуть до того, как вы ее используете для панира, не меньше 2 суток. Как и лимонный сок, она, естественно, придает слегка кислый вкус. И чтобы свернуть 0,6 литра молока, то есть маленькую порцию, нужно не менее 150 мл сыворотки. Ну и остальное в соответствии. Вот такие полезные советы. Да, и мы еще хотим сказать последний совет. Держитесь поближе к кухне Кришны. Это закон, как в армии, поближе к кухне. Поближе к просаду. Да. Да, это, конечно, совет хороший, но, тем не менее, я думаю, что нужно просто держаться поближе к преданным. Вот. И тогда вы получите не только вкусный просад, не только вот милость в виде просада, но также милость в виде духовного знания. А это не менее сладко, между прочим, и не менее вкусно. Да, пойдемте общаться. Да. Да. Или сначала все-таки нужно будет снять с алтаря, наверное? Да, конечно. Надо сначала снять с алтаря. Вот это замечательное блюдо. Сегодня мы готовили помидоры жареные. Жареные, да, томатар, панир. Малай. Малай, томатар. Помидоры жареные вместе с паниром. И вот сейчас снова звоним в колокольчик и снимаем вот это наше подношение. Итак, звоним в колокольчик, Кришна, читаем опять Кришна, Маха-мантру. Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе, Харе. Ну, и теперь можно, наверное, пробовать. Но перед этим, я напоминаю, обязательно надо помыть посуду за Кришной. Да, это как бы вот вы все сделали, все аккуратненько помыли, поставили, и после этого со спокойной душой и спокойной совестью можно уже оказывать почтение. Теперь это уже просад. Но сначала, Володя, да, вот сложи посуду и спрячь ее в чистое место, ну, чтобы случайный какой-то забежавший таракан не осквернил посуду Кришны. Желательно накрывать посуду Кришны чистой тряпочкой или держать в каком-то вот закрытом, недоступном для насекомых месте. Хотя перед тем, как класть, конечно, в нее какое-то блюдо, рекомендуем все же ополаскивать чистой водой. Нергуна, у нас нет тараканов, у нас только самолеты летают. Да, сегодня разлетались. Разлетались сегодня самолеты. А знаете почему? Потому что мы сегодня на томатар, вот доготовим томатары. Ты хочешь сказать, что слетелись даже самолеты? Да, да. На такое вкусное пиршество. Действительно, вот летают и летают. Да, действительно, еще подумают, что мы не на кухне Кришны, а на аэродроме. Готовим в походных условиях. Но вот я смотрю, действительно, блюдо удалось. Только, знаешь, я забыла сказать, что все-таки, наверное, лучше было бы снять шкурку с помидор, потому что вот шкурка, она вот не всегда удобоваримая. Вот вы так любите снимать шкурку с помидор. И говорят все-таки, что помидоры нарушают 3 доши в организме именно вот из-за этой шкурки. И семейный бюджет, если они очень дорогие. Да, но бывает, конечно, пора, когда дешевые овощи. И вот именно тогда рекомендуем готовить это замечательное блюдо. Ну и если у вас такой желудок очень чувствительный, перед этим нужно будет опускать помидоры в горячую воду, снять с них шкурку и только затем уже резать их на дольки и затем уже обжаривать. Ну вот наш вариант со шкуркой, он тоже очень-очень вкусный. И, кстати, чем хорошо еще это блюдо? Тем, что вот здесь недожаренность или недоваренность, она, знаете, практически незаметна. Да. Вот. И помидоры, оказывается, очень-очень быстро тушатся и жарятся в масле. И остаются такими же красивыми, какие вот они и были в начале. Но более вкусные, поскольку мы добавили сюда пряности. И, как мы уже говорили, пряности, они делают свое дело и помогают переварить все, что мы вот делаем. Но они еще стали особо вкусными, потому что, конечно же, мы их только что предложили Кришне. Да, блюдо приобретает особо ценный вкус. И вот сейчас мы будем пробовать, потому что эта милость Кришны, она обладает таким вот каким-то неповторимым совершенно, даже неповторимый, на словах. Устойчивый, да, на словах это не передашь. Пробуйте сами делать просадом. Пробуйте. Да, пробуйте сами, пробуйте с нами. Да. Нергуна, давайте, чтобы радиослушатели попробовали с нами, я вам положу, и вы начинаете вкушать. И себе тоже, конечно. Угу. Спасибо, ты, как всегда, джентльмен. Вот и смотри, не урони свою порцию, а то будешь с пола слизывать мах просад. Нергун, ну нергун, я неофит, но не такой же степени. Ну да. Ну как? Но на самом деле просад, кстати, не оскверняется. Даже если он упал на пол, то его можно вполне подбирать и продолжать вкушать, как это делают часто преданные. Может быть, даже пол очистится таким образом? Да. Но все-таки старайтесь быть внимательным. Очень вкусное блюдо, я вот люблю. И оно может быть дополнением к другим блюдам, допустим. Какая вкуснятина! Даже со шкуркой нергуна. Да, или какому-то другому еще блюду. Но очень вкусное блюдо. Советуем его приготовить. Угу. Здорово получилось, да? Остренькое, очень вкусное блюдо. Нергуна, сейчас быстро к преданным, чтобы общаться. Да. Как вы говорили. С просадом, с просадом. Точно. Ну вот на этой благоприятной ноте мы будем действительно с вами прощаться, дорогие радиослушатели. Напоминаю, мы сегодня готовили томатар панир малай, то есть жареные помидоры с паниром. Блюдо замечательное, советую приготовить. Вели и подготовили эту передачу. Нергуна Девидаси, Бхакта Володя и оператор Вриндаван Чандра Дас. Всего доброго, до новых встреч в эфире. Всего хорошего. Хари Кришна. Кришна. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне.